О, не вздумай только в меня влюбляться, еще раз предупреждаю. Как жениха меня даже можешь не рассматривать, откровенно говорю. Но твою жизнь мне хочется обеспечить. Не устраивают простолюдины, я могу выдать тебя замуж за дворянина. По твоему выбору. Девушка недоверчиво посмотрела на него. А сейчас, если ты не занята, пойдем, покажешь мне город еще раз. Расскажешь обо всех значительных зданиях и людях. Конечно, не о военных. Они уже большей частью мертвы. Инкит согласилась. Это была приятная прогулка. Рядом с Михаилом снова была девушка, которая ему нравилась. Она смеялась его шуткам, расспрашивала о сражении за город, интересовалась, что теперь произойдет с женой тысячника Бинтера. Он чувствовал себя очень хорошо на протяжении этих двух часов, настолько, что поцелуй при расставании затянулся. «Я приду за тобой и покажу тебе принца», — сказал ей, когда привел обратно домой. «Или пришлю кого-нибудь». «Пришлешь?» – удивилась Инкит. «Так ты офицер? Я занимаю в армии принца очень важное положение, очень», – честно ответил Михаил и попрощался. Когда он подошел к центральной площади, там имел место переполох, вызванный его отсутствием. Ранел, Маэт, Аграл, Иашт, Торг, Камин, Танер – собрались все. Они оживленно жестикулировали и что-то доказывали друг другу. Принц подошел поближе. «Вот он!» – закричал Маэт, указывая на него. «Ты где был?» – накинулся на своего бывшего ученика Аграл, его бородка гневно тряслась. «Мы тут уже весь город почти перевернули. Да прогулялся я просто», – смутился тот, не ожидая такого натиска. «Принцы не гуляют сами по себе», – наставительно заметил Ферин-старший. «Им положена свита». «Действительно», – подтвердил Аграл. «Если с тобой что-либо случится, то что делать нам? Ты – наше знамя, наш флаг. Я – ваши все», – пошутил Михаил. «Вообще, пора уже выделить тебе охрану», — заметил Камин, проигнорировав шутку. «Пора, так пора», — буркнул молодой человек, не желая вступать в спор сразу со всеми. «Вот пускай Торг и охраняет. Дам ему несколько человек, пусть с ними это делает. Лучше бы Ишибов», — произнес Аграл. «Ну где я возьму Ишибов?» — поинтересовался командующий. «Оторву от Яшта несчастных 8 разведчиков, у нас есть еще 5», — слегка улыбнулся Яшт, умудряясь так быстро переводить глаза с одного присутствующего на другого, что фактически получалось, что он держит всех в поле своего зрения. «Откуда?» «Мы с Аралом прошлись по старым знакомым. Часть из них готова тебя поддержать. Еще часть, возможно, поддержит в будущем, когда у них пройдет шок от лицезрения твоего оба». Идея иметь охрану из Ишибов Михаилу понравилась. «Тогда пусть ими руководит пока что не Торг, а Аграл», — сказал он. «А потом выберем из них самого лучшего и назначим командиром. Нашему верховному Ишибу будет чем заняться в будущем и помимо охраны моей персоны». Аграл кивнул. «Да, на первых порах возьму это на себя. Маэт, нашел ты дом для дамочек?» Принц наконец задал наиболее интересующий его вопрос. «Нашел. Даже уже отдал приказ о переселении». «Это недалеко», — ответил тот. «Вот и отлично». Потер руки Михаил. «Наконец-то у меня будет нормальная резиденция. С доспехами тоже все хорошо», — сообщил Торг. «Я обнаружил оружейный склад. Он очень большой. На пару сотен человек вполне можно что-то подобрать. Тогда поручим его заботам Ксара, когда подойдет обоз». «Еще часа через 2», — ответил Ранел. «Выгружаться легче, чем загружаться. В таком случае, пойдемте пока осмотрим дом», — предложил принц. Особняк Бинтеров имел 3 этажа, примерно по 30 комнат на каждом, а также 4 зала, 2 огромных для официальных приемов и балов и 2 поменьше. Имелся также внутренний дворик, не сообщавшийся с площадью. Туда можно было попасть, только пройдя через весь первый этаж. «Я бы не старался здесь обосноваться надолго», — заметил Ранел, с тревогой наблюдая за деятельностью Михаила по осмотру дома. «Нам нужен темп, скорость наступления. Мы должны атаковать столицу как можно раньше. Кроме темпа, нам еще нужны войска», — поступил резонный ответ. «Даже если удастся обеспечить амулетами нашу 1000, то этого все равно может быть недостаточно. У Мельса есть Ишибы, много Ишибов. Вот это действительно опасно. Не так уж и много», — произнес Камин. «Если только семьи не выставят против нас все свои силы». «А они не выставят?» «Выставят, скорее всего», — признал тот. «Им будет, что терять, власть и деньги. Угроза смены короля сплотит их». «Тогда сколько нам нужно солдат?» 1000, 2, 3, ответил вместо Камина Ранел. «И примерно 100 Ишибов». «Аграл, Яшт, у нас есть возможность найти 100 Ишибов?» — спросил Михаил. «Есть», — сказал Яшт, — «если только не идти сразу на столицу, а пройтись по провинциям. Так нельзя делать», — убежденно произнес Ранел. «Мы потеряем уйму времени и, возможно, все захваченные прежде. Значит, соберем нужное количество солдат здесь». Голос Михаила был тверд. Он принял решение. «Хорошо, вооружим всех, обучим, и лишь тогда пойдем на столицу. Сколько это может занять?» «Месяц», — ответил Ференс-старший, «но все равно это долго и опасно». «Нападать на Мельса сейчас тоже опасно», — возразил принц. «Так что, за невозможностью выдвинуться к столице немедленно разместимся в этом доме со всеми удобствами». Приемную организовали в одном из больших залов. Сам принц поселился на третьем этаже. Там же обосновались и его ближайшие соратники, благо комнат хватало. Вселившись, молодой человек опять начал придумывать поручения. Он уже практически вжился в роль принца. К тому же, у него была масса дел, с которыми он сам бы не смог справиться, просто не успел бы сделать все. Михаил совсем не хотел уподобляться некоторым руководителям, с которыми он много раз сталкивался в своей прежней жизни. Те пытаются все контролировать, вникают в каждую мелочь, проводят многочисленные совещания по самым малозначительным поводам. В результате реальная работа не движется, хотя и создается устойчивая иллюзия, будто каждый подчиненный делает что-то полезное. При этом подавление инициативы сотрудников и необходимость все время консультироваться с руководством препятствует выполнению на самом деле важной работы. Поэтому он старался равномерно распределять функции при первой же возможности. Так, поручил Камину сформировать полицейские силы города, объяснив, что от них будет требоваться, а также попросил найти подходящего человека, который сможет этими силами управлять, когда войска принца покинут Сципру. Арал был занят организацией и пополнением личной охраны Михаила, состоящей из эшибов, и аж рассылал своих людей во все стороны, пытаясь узнать обстановку в самых удаленных районах. Он сам тоже много путешествовал по окрестностям, пользуясь приобретенной неутомимостью. Ферин занимался армией, Аксар – ее снабжением. Также от надежных людей Ранел и Камин все время получали сообщения из столицы. Кроме этого, они пытались заручиться поддержкой как можно большего числа дворян. Маэт и Торг выполняли функции секретарей. Они занимались организацией встреч претендента на престол, иногда с нужными людьми, а иногда с теми, от кого невозможно было избавиться. У принца было необычайно много просителей. Также Ксар предоставил штат прислуги из числа жителей Каморы и бывших рабов, шедших в обозе. Теперь у Михаила был небольшой отряд слуг, которым руководил главный дворецкий по имени Пеннер, крупный мужчина средних лет с широким лицом. У него имелся большой опыт управления персоналом. Раньше он был рабом у одного из провинциальных дворян, которые использовали его именно в этом качестве. Обосновавшись в своей новой резиденции, принц пригласил к себе Маэта. «У меня здесь есть знакомая девушка», — сказал он. «Ее зовут Энкит. Она — дочь сапожника. Не мог бы ты пригласить ее ко мне сегодня?» «Дочь сапожника? К принцу?» — удивился Маэт. «Ну да, что в этом такого? Эта семья в свое время оказала мне помощь. Я думаю произвести Энкит в дворянское достоинство. Кстати, как это у вас тут делается?» Младший Ферин поразился, что его высочество не знает элементарных вещей, но потом напомнил себе, что тот воспитывался и рос в глубокой глуши. Дворянство может давать только король, ну, или наследный принц, наверное, если законного короля нет. Раньше был обычай, что когда человек становится дворянином, он преклоняет колени, а король возлагает руку ему на голову. Теперь же иногда ограничиваются простым указом, который является также грамотой, подтверждающей дворянство. «Отлично, испытаем это сначала на Тарке, а потом ты пойдешь за девушкой, а то наш друг засиделся в простых наемниках». Маэт рассмеялся. Он выглянул за дверь комнаты, в которой говорил с Михаилом, и закричал: «Эй, Торг, иди сюда, захвати хорошую бумагу и перо». Раздался какой-то шум. Торг в этот момент руководил перестановкой шкафов в соседнем кабинете. «Иду», — крикнул он, и через несколько минут появился, держа в руках письменные принадлежности. «Садись за стол», — сказал Михаил, — «и пиши». Торг приготовился. Он уже привык писать различные указы, которые иногда рождались спонтанно. Надо сказать, что он обладал отличным почерком, хотя писал с ошибками. Неожиданно для себя наемник фактически стал заведующим канцелярией. Это ему очень не нравилось, но он утешал себя тем, что данная функция является временной. «Как твое полное имя?» — спросил принц. «Ты знаешь его?» Миннерторг, ответил тот, я, незаконнорожденный, у меня нет дополнительных имен и череды предков. Пиши, произнес Михаил, я, наследный принц Нерман королевства Раник, настоящим указом, написал, да, за особые заслуги перед короной и государством присваиваю Миннерторгу дворянское достоинство. Наемник оцепенел, он, конечно же, верил, что принц исполнит свое обещание и сделает его дворянином или даже уру, но думал, что это все будет только после окончательной победы и официального воцарения. «О, твое высочество!» – воскликнул он, переполняемый эмоциями. «У тебя появится возможность стать основателем достойного рода. Пиши дальше. Кстати, Маэт, что там дальше пишут в таких случаях? Дают землю и замок. Ну, землю я дам потом, всем. А замки выдавать больше не будем. Когда получим полную власть над страной, большинство замков сравняем с землей. Почему?» Одновременно удивились Маэт и Торг. Михаил знал точный ответ. Он помнил, что так сделал кардинал Ришелье, когда боролся с феодальной раздробленностью. В Раниге же феодализм достигал своего апофеоза, каким-то образом сочетаясь с рабовладельческим строем. Короне не нужны крепости, которые она не может полностью контролировать, пояснил он. Будут лишь существовать государственные крепости, имеющие стратегическое значение, и дворцы. Вот дворцы каждый сможет строить сколько угодно и где угодно. Его приятелям было странно слышать такое. Но зачем спорить с принцем? Тем более с принцем, который к ним благоволит. Они точно знали, что в накладе не останутся. Михаил же, выдавая патент на дворянство Торку, преследовал вполне определенную цель. Руководствуясь своими симпатиями, он хотел сделать дворянкой Энкит. Но, совершив это перед повышением статуса Торка, который так помогал ему, рисковал обидеть старого друга. Поэтому решил сначала разобраться с наемником, а потом уже с девушкой. Он был очень расчетлив. Полезное качество для королей. Глава 32. Разгром Храстов. Для мужчины первое командование армией, как первое свидание. Надеешься на быструю капитуляцию. Молодой принц Петтин после 12-й победы, но перед первым свиданием. Тебя ожидает принц. «Следуй за мной», — сказал Маэт Энкит в доме сапожника. Всеобщему изумлению не было предела. «Как принц? Зачем?» — недоуменно спросил сапожник Ламтер. «Это он потом сам объяснит. Тебя послал Ксант?» — догадалась девушка. «Именно он и послал», — ответил Ферин-младший. «Не переживай, папа», — сказала она. «Ксант обещал показать мне принца». Маэт хмыкнул. «Подожди тогда, я переоденусь», — крикнула ему Энкит и умчалась прочь. «Давно ты знаешь ГМ Ксанта?» — спросил Ферин у сапожника. «Несколько месяцев», — ответил Ламтер. «Он останавливался у меня, пока я делал ему сапоги». «А что, ты, хороший мастер?» «Как сказать?» — смутился старик. «В основном покупатели хвалят меня. Я ведь всю жизнь только и делаю обувь. Хочешь, расскажу тебе о твоей обуви?» «Ну-ка», — заинтересованно протянул Маэт. «Твоим сапогам около 2 лет, хотя они не выглядят такими старыми. За ними был хороший уход, но 3 месяца назад все изменилось. Уход стал хуже. Возможно, у тебя поменялся слуга, а в последнее время ты в них много бегаешь. Прости меня за это, я знаю, что дворянам бегать не подобает, но вижу, что ты именно бегаешь». Маэт расхохотался. Сапожник попал в точку. Благодаря использованию амулетов Тирата, в армии принца царил обувной кризис. Солдаты жаловались на то, что их обувь разваливается или стираются подошвы при быстром беге. Ксар выбивался из сил, чтобы обеспечить войска всем необходимым. Он дал указание многим бывшим рабам освоить профессию сапожника. А босс в массовом порядке чинил старую обувь или изготавливал новую, но иногда ее все равно не хватало. «Ну ты, дед, даешь», — сказал Маэт. «Тебя нужно представить Камину. Это наш временный полицейский, как его называет Ксант. Может быть, он заинтересуется твоими талантами». «А что делает полицейский?» — спросил старик. «Ищет заговорщиков, убийц, грабителей, порядок наводит, много чего делает». «Как же я могу пригодиться этому Камину?» — удивился Ламтер. «Так ты будешь всех находить по сапогам и следам от них», — еще громче рассмеялся Маэт. «Как и шип по следам Ти». Сам того не подозревая, Ферин-младший попытался внедрить основы классической криминалистики в мире гор. «Прости, я задержала тебя», — влетела в комнату Энкит. «За что прощать?» — искренне удивился Маэт. «Впервые вижу, чтобы женщина так быстро переодевалась». Благодаря переданным ей деньгам, девушка не испытывала недостатка в хорошей одежде. Но теперь она выбрала самое лучшее платье, которое только у нее было. Красно-белая ткань плотно облегала ее талию и грудь, подчеркивая прелести фигуры. Маэт не замедлил одобрительно осмотреть спутницу с ног до головы. «Принца можно понять», — подумал он. «Я бы тоже сделал ее дворянкой на его месте, чтобы она вполне официально могла находиться в моей свите». Однако же планы Михаила так далеко не простирались. Молодому человеку очень хотелось доставить удовольствие девушке, которая ему нравилась. В любом случае, принц не собирался делать так, чтобы Инкит находилась неотлучно при нем. Может быть, дворянство поможет ей устроить личную жизнь? Вообще же, если его и интересовали серьезно девушки, то их количество было невелико на протяжении всей его жизни. И к его глубочайшему удивлению, первое место в списке интересов занимала таинственная незнакомка, которую он встретил в лесу, и которая так стремилась его убить. Молодой человек отдал бы многое за то, чтобы узнать, кто она такая, а еще лучше, чтобы иметь возможность встретиться с ней, уже при иных обстоятельствах. «Проходи», — сказал Маэт, открывая дверь дома Бинтеров и проводя Инкит мимо охраны. Девушка осторожно вошла в дом. «Где же Ксант?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Там, наверху», — ответил Маэт. «Пойдем». Он провел Инкит мимо Ксара, активно проводящего ревизию обстановки, мимо Орала, который что-то втолковывал двум одетым в халаты мужчинам, а также мимо Торка, который все еще не мог решить, куда же поставить шкаф в приемной. На гражданской службе наемник терял свою решительность. Ферин-младший постучал в дверь. «Твое высочество, это Маэт», — крикнул он. «Я с девушкой. Проходи», — донеслось из-за двери. Маэт повернул ручку, и Инкит увидела человека, сидевшего за столом. Это был Ксант. Больше никого в комнате не было. «Здравствуй, Ксант», — сказала она. «А где же принц? Мне сказали, что он меня вызывает». «Здравствуй», — улыбнулся тот. «Это была шутка?» «Да», — спросила Инкит. Маэт рассмеялся. Положительно, вся эта история с девушкой веселила его от души. «Нет, не шутка», — отверг обвинение Михаил. «Я, он и есть». «Кто?» «Принц». «Ой, Маэт, держи ее». «Да держу, держу». «Что это с ней?» «Торг, принеси воды». «Что тут у вас происходит?» «Воды», — говорю. «Да, вот кувшин». «Инкит, с тобой все в порядке?» Девушка открыла глаза и увидела лицо Михаила, склоненное над ней. «Ты правда принц?» — тихо спросила она. «Да, правда. А почему тогда мне не сказал сразу?» «Хм, в нашу первую встречу это было тайной, а теперь вот сказал». О других встречах он предпочел умолчать. Ему и так понадобилось много времени, чтобы успокоить Инкит. Девушка не просто была растеряна, она не знала, как себя держать с человеком, с которым была близка, и который оказался принцем, практически королем. Впрочем, оставшись с ней наедине и употребив все свое обаяние, сумел кое-как привести ее чувства в порядок. Инкит вышла из его кабинета через час. У нее было одновременно заплаканное, недоуменное и счастливое лицо. В ее руках находился указ о присвоении ей дворянского звания. С точки зрения Михаила, подготовка к решительному броску на Парм протекала в некотором хаосе. Слишком много было солдат и слишком мало тех, кто занимал бы свои посты не временно, а постоянно. Первая неделя принесла лично ему только головную боль. Встречи, встречи и еще раз встречи. Все дворянство Сципра мечтало хоть раз оказаться вблизи принца Нирмана. Конечно же, не все верили в то, что он – настоящий принц, но это не мешало им стремиться к его обществу и побеседовать с ним. К сожалению, беседой дело и ограничивалось. Только примерно четверть боеспособного дворянства предложила свои услуги принцу. Остальные занимали выжидательную позицию. Он понимал, что стоит ему одержать первую крупную победу, и обстановка изменится. Но не только до победы, до ближайшего сражения было очень далеко. Из столицы приходили противоречивые новости. Некоторые утверждали, что Мельс в панике, другие говорили, что он лихорадочно пытается заключить перемирие с Тамолом и Кмантом. Было точно известно лишь одно. Правящие семьи стягивали к столице преданных им ишибов и многочисленные отряды воинов, жертвуя обороной других городов. Если война с внешним противником не несла четырем родам непосредственной угрозы, то появление претендента на престол было для них чрезвычайно опасно. Король Мельс наконец-то получил долгожданное войско. Принц приобрел неплохое пополнение из солдат гарнизона с Ципры. Более 700 солдат и офицеров пожелали служить ему. Отказавшихся практически не было. Это объяснялось, прежде всего, неплохой работой каменоспленными. Благодаря ему все офицеры оказались, во-первых, в курсе текущей политики Мельса, а во-вторых, Камин заверял всех, что они служили не настоящему королю. Впрочем, Такое количество присоединившихся доставило лишь дополнительные хлопоты к СРУ, который занимался поставкой легких доспехов, обуви и выплатами денежного довольствия. Из ишибов, желающих воевать, в живых осталось очень мало. Абсолютно все ишибы, выступившие против Михаила, погибли от молний. Орал и Яшт с трудом набрали около десятка человек среди тех, кто сохранял нейтралитет, из которых была сформирована личная охрана принца. Когда после взятия Сципры прошла неделя, Михаил принял участие в маневрах, устроенных Ранелом. Старик не терял времени даром. Он быстро назначил толковых десятников и вместе с ними начал днем и ночью тренировать армию. Фактически у солдат оставалось время только на сон, но интенсивность занятий приносила плоды. Слаженность в действии и индивидуальная выучка возрастали. На маневрах 800 солдат, обладающих амулетами, были разбиты на два лагеря. Первым командовал Камин, а вторым – Ферин-старший. Цель маневров была проста. В течение 4 часов солдаты Камина должны были овладеть знаменем отряда Ферина. В случае неудачи победа доставалась оборонявшимся. Орал и Михаил заняли почетное место в воздухе. Старый Ишик к тому же выполнял роль судьи, следя в том числе и за тем, чтобы условно убитые солдаты не жульничали, а честно покидали поле боя. Ферин подготовился к защите на славу. По условиям маневров, его лагерь был окружен лесом с двух сторон, поэтому оттуда можно было ожидать внезапного нападения. Другим условием являлось то, что солдаты Ферина не имели права приближаться к собственному знамени ближе, чем на 10 метров. Это странное условие выдвинул Камин, с ним согласились, но никто сразу не понял, к чему это все приведет. Отряд Ранела выкопал множество ям, построил небольшие укрепления, то есть сделал все для того, чтобы затруднить атаку противника. У Камина преимущество было в том, что он мог реально маневрировать, а преимуществом Ферина являлась возможность защиты и только защиты. Ничего иного от него не требовалось. Конечной задачей учений было выявление слабых и сильных сторон войска, оснащенного амулетами Тирата, при обороне и нападении. Когда маневры начались, Камин поступил неожиданно. Он вывел в открытое поле около 150 солдат. Они стояли в непосредственной близи от отряда Ферина, но не предпринимали попыток атаковать. Просто стояли и наблюдали за лагерем. Это заставило Ранела понервничать. Конечно же, он мог смести этот отряд одним ударом. Но кто мог бы поручиться, что в этот самый момент из леса не выбегут остальные солдаты условного противника и не захватят знамя? Ведь Ранел не мог поместить знамя прямо в центр отряда. До него только сейчас стал доходить смысл странного условия Камина. Поэтому Ферин лишь немного укрепил заслон, который должен был бы встретить видимый отряд Камина, и больше ничего не сделал. Вскоре с другой стороны, тоже из открытого поля, появился второй отряд. В нем также было 150 человек, и он также стал неподвижно. Это еще больше озадачило Ферина. Он укрепил и эту сторону, зная, что в лесу, возможно, прячется еще 100 солдат противника. Итак, у лагеря со знаменем было 4 стороны, с двух на них могли напасть по 150 человек, а что могло произойти еще с двух других, неизвестно. Пока Ферин размышлял, что же задумал Камин, оба отряда, находившиеся в поле, пошли в атаку. Этот шаг вызвал удивление всех наблюдателей, которое очень скоро прошло, потому что выяснилась замечательная вещь. У обороняющегося Ферина не хватало солдат, чтобы отбивать реальную атаку и одновременно предотвращать гипотетическую атаку, но с двух сторон. Он должен был держать по 100 солдат с каждой стороны, граничащей с лесом на случай внезапной атаки. Маневры закончились быстро. Знамя захватил один из полевых отрядов Камина, а таинственная сотня солдат так и не вступила в бой. «Какие же выводы следуют из увиденного?» – спросил командующий, когда все его основные сподвижники собрались в доме Бинтеров. «С амулетами удобнее нападать, чем защищаться, при прочих равных условиях», — сказал Ферин. «Еще очень важна разведка», — заметил Камин. «Если бы Ранел точно знал, где спрятаны мои солдаты, он мог бы просто атаковать их равными силами, и тогда неизвестно, кто бы выиграл. Это все равно был не настоящий бой», — произнес Орал. «В нем было слишком много странных условий, а мне это все ужасно не понравилось», — сказал Михаил. «Ни защита, ни нападение. Почему?» — удивился Ранел. «Камин же явно победил. А вот скажи, Камин, — спросил принц, — что бы ты делал, если бы случилось что-то непредвиденное? Что-то пошло не так, и это потребовало бы немедленной реакции? Послал бы гонца с указаниями», — ответил тот. «Гонца», — вздохнул принц, — «а если бы это случилось так, что сначала бы пришлось слать гонца к тебе, чтобы поставить тебя в известность о произошедшем, а уже потом ты, в свою очередь, слал бы гонца куда-то там, и, возможно, было бы уже поздно. Что ты хочешь этим сказать? Удивился Камин. Так все делают, как же иначе? Нам просто нужны нормальные средства связи в течение боя, с ними шансы на победу резко повышаются. Какие же средства связи бывают, кроме гонцов? Удивился Фирин. А как связываются корабли друг с другом во время сражения? Посылают гонцов в лодках, вывешивают флажки, ответил Камин, насторожившись. Вот и мы будем вывешивать флажки для начала, но их же никто не увидит, воскликнул Ранел. Мы что, будем носить с собой мачту? Даже ее может быть недостаточно, если бой идет не на морской глади. Зачем же мачту? У нас есть и шибы, летающие, целых два. Орал громко вздохнул, он понял своего ученика. Теперь старику предстояло стать не только начальником охраны, но и высокой мачтой, на которой будут развиваться сигнальные флажки. Вообще же, Михаил часто думал о более совершенных средствах связи. У него было несколько идей, но для их реализации нужно было уединиться с Ти-компьютером на некоторое время, желательно надолго. Такой возможности пока что у него не было. Через пару дней, когда работа над видом и последовательностью сигналов была в самом разгаре, Иашт пришел с интересным сообщением. В 50 километрах от столицы и примерно в 100 километрах от Сципры стал лагерем большой отряд Мельса. Он насчитывал примерно 1000 человек, 30 обычных ишибов и 2 ишибов, чей уровень значительно превышал средний. «Что же там делает такой большой отряд?» – спросил командующий. «Неизвестно», – ответил Иашт. «Мои люди поговорили с солдатами, они ничего не знают. Отряд возглавляет тысячник Хрост, племянник главы семьи Хростов. Армия практически целиком принадлежит этому роду. Предполагаю, что они там просто ждут кого-то или чего-то, и долго ждать собираются, судя по лагерю, не менее пары дней. Обосновались обстоятельно. Можно ударить», — Камин высказал мысль, которая была у всех на уме. «Да», — подхватил Фирин, — «пойти без обоза, налегке, чуть больше 2 часов бега в одну сторону, разгромить их и быстро вернуться обратно». «Да, можно», — медленно сказал Михаил. «Было бы интересно встретиться на поле боя с великими ишибами». «В каком составе пойдем, твое высочество?» — спросил Ранел. «Думаю, что возьмем человек 700 и всех ишибов, кроме Орала. Он останется здесь вместе с Ксаром за главных. У нас достаточно солдат и доспехов, но амулеты делать не успеваем. Так что пусть Орал занимается ими. Из ишибов Яшта и моей охраны сделаем ударный отряд. Они должны вывести ишибов врага из строя. 20 против 30. Нормальное соотношение, учитывая амулеты. А великие ишибы, если кто-нибудь из наших подойдет к ним близко, то им конец. Если никто не сумеет подойти, то я сам прикончу их на расстоянии». Михаил не хотел ни с кем делиться амулетами великих ишибов. Он выбрал лишь Орала, потому что доверял ему. Все остальные должны были обходиться тем, что называли амулетом Тирата. Но секрет изготовления этого амулета был, опять-таки, известен лишь Орралу и Михаилу. Поэтому ишибы Яшта и его личная охрана могли пользоваться лишь контактными электрическими разрядами. И хотя они не понимали их сути, от этого качество оружия не снижалось. Потому что, к примеру, ограниченное число людей знают, как точно устроена микроволновая печь, но пользоваться ей могут все. У принца даже в планах не было сообщать кому-то еще секрет амулета Тирата. Он ясно понимал, что массовое производство окажет благотворный эффект, но рисковать не хотел. Вдруг произойдет утечка? Конечно, он способен отключить свои амулеты на противнике, но только если этот самый противник находится вблизи. Принцу вовсе не хотелось, чтобы враги штурмовали его города в его отсутствие, используя его же амулеты. «Когда нам лучше выступить?» — спросил Михаил, когда стало ясно, что штаб пришел к единому мнению о необходимости атаки. «Думаю, что сегодня. Как можно скорее», — ответил Фирин. «А солдаты будут готовы?» «Да, нам не придется долго собираться». Отряд выступил примерно через 1.5 часа. Сначала солдаты вышли за ворота города и построились перед ними. Офицеры пытались создать неширокий строй, которым можно было бы бежать от Сципры до вражеского отряда. К счастью, дождей в последние дни не было, поэтому земля большей частью была сухой. Это позволяло использовать не только дорогу, но и поля, если обегать неожиданные препятствия. Вперед был выслан авангард из 10 человек. Они должны были решать, стоит ли заставлять обозы или путников съезжать с дороги, или для армии было бы проще обогнуть их. Средняя скорость для движения основного отряда была выбрана прежней, 40 км в час. Авангард же мог периодически двигаться быстрее. Начав движение, армия из 700 человек двигалась с упорством танка, невзирая ни на какие препятствия. Нерасторопные обозы, не успевшие вовремя освободить путь, жались к обочине. Их сопровождающие испуганно наблюдали за проносящимися мимо на огромной для пешеходов скорости солдатами. Но войско двигалось не только быстро, но и дисциплинированно. Десятники зорко следили за тем, чтобы их подчиненные не наносили никакого вреда встречным путникам. Несмотря на относительную стабильность движения, все-таки некоторые помехи случались, поэтому расстояние в 100 километров было покрыто примерно за 3 часа. Амулеты Михаила, помимо увеличения физической силы, также препятствовали утомлению. Армия к противнику подошла не очень уставшей. Несмотря на это, Ранел поначалу колебался, не стоит ли сделать получасовой привал перед атакой. Но потом мысли о неожиданности нападения перевесили это желание. Фактор внезапности терять не хотелось. Поэтому на хитроумные маневры времени тоже не было. Армия просто разделилась на два отряда, которые атаковали лагерь противника с двух сторон. Нападение для воинов Хроста действительно было неожиданным. Часовые только успели поднять тревогу, как волна атакующих смела их. Лагерь не был укреплен. Он располагался вдали от небольшой деревеньки практически в чистом поле. Единственной особенностью местности был небольшой ручеек с прозрачной водой, протекавший через центр лагеря. Солдаты Михаила, атакуя с двух сторон, почти разрезали вражескую армию на две половины. Им пытались оказать сопротивление, но это была неорганизованная оборона. Отдельные малочисленные группы старались держать строй, но физическая сила и натиск нападающих не позволяли этому строю существовать длительное время. Часть солдат Хроста сразу же начала бросать оружие. Они оставались в тылу атакующих. Специальной группе было поручено уводить сдавшихся в сторону, подальше от сражения. Они справлялись с этой задачей настолько, насколько это можно было сделать в условиях всеобщего хаоса. И шибы Михаила под покровом невидимости двигались в первых рядах. Они старались не ввязываться в обычные схватки. У них была другая задача, и шибы противника. Несколько ишибов встретились им на пути и были уничтожены или оглушены электрическими разрядами. Однако вражеское командование находилось в центре лагеря. Там было большинство офицеров и ишибов. Им-то и удалось организовать оборону. Значительная часть воинов Хроста выстроилась вокруг палаток командиров. Видно было, что это, в целом, хорошо обученные и дисциплинированные солдаты. Но что они могли противопоставить амулетам Тирата в чистом поле, даже вне крепостных стен? А вот и шибы могли. Первые ряды атакующих охватило пламя. Михаил никогда до этого не видел такой большой зоны возгорания, созданной шибами. Но защита амулетов выдержала. И шибы сделали ошибку. Они рассредоточили удар вместо того, чтобы поражать нападавших на ограниченных участках совместными силами. Погибли большей частью лишь солдаты Хроста, сдавшиеся в плен и не успевшие удалиться на безопасное расстояние. После этого ишибы принца с еще большей энергией пытались проникнуть в глубину порядков обороняющихся, туда, где находился их основной противник. Михаил же, как обычно, парил над сражением, высматривая великих ишибов. После первых минут хаоса, он иногда отчетливо ощущал, как кто-то пытается воздействовать на его ти. Эти попытки были пока что безуспешны, хотя периодически он чувствовал небывалые по мощности воздействия. Видимо, так атаковали великие ишибы. Принц не был уверен, что его амулет способен выдержать их совместную атаку, даже на таком значительном расстоянии. Поэтому спешил найти противника, прежде чем тот догадается, как нанести ему вред. С помощью тонкого щупа он обнаружил палатку, рядом с которой находился обладатель выдающегося ап. Затем приблизился и ударил молнией примерно в то место. Потом еще несколько раз. Он чувствовал изменения ти умирающих. Но ему очень трудно было сказать, смог ли он поразить великого ишиба или нет. Массированная атака ишибов Хроста, хотя и не нанесла существенного вреда, замедлила наступление. Паузой тут же воспользовались офицеры армии Хростов. Со стороны оборонявшихся послышались крики: «Стойте! Стойте! Переговоры!» Ферин дал знак трубачу, находившемуся рядом с ним. Тот тут же сыграл отступление. Противник больше не сопротивлялся, но войска принца вышли из контакта с ним. Они отодвинулись на несколько метров и остановились. От момента начала атаки до неожиданной остановки прошло минут 15-20. События развивались стремительно. Михаил почувствовал, что все воздействия на его ТИ прекратились. Он тоже перестал нападать и снизился к Ферену. «Правильно ли мы поступаем, согласившись на переговоры?» – спросил молодой человек. «У них все равно уже нет ни единого шанса», – ответил Ранел. «Они это понимают. Окружены со всех сторон. И шибы бесполезны». «Бесполезны? Как же?» – подумал Михаил. «Если бы они были более организованы, то смогли бы нанести нам большой урон». Тем временем из расположения противника прибыли два человека. Один явно был воином, но без оружия, а другой, одетый в халат, являлся ишибом. Причем незаурядным, судя по его абу. Воин тоже был ишибом, но слабее. Солдаты принца расступились, пропуская их. «Это Пеннил Хрост и великий ишиб Йенер», — сказал Ферин принцу. Двое приблизились. «Ферин!» — воскликнул Пеннил, увидя, кто стоит перед ним. «Так это ты на нас напал!» «Привет и тебе, Хрост», — сказал Ранел. «На вас напал законный принц Нерман». И Ферин-старший показал на Михаила. Пеннил и Йенер коротко поклонились. Хрост был высоким мужчиной лет 40 с тонкими губами, которые он часто поджимал, отчего они превращались почти в нить. Йенер, напротив, был худой, небольшого роста, но с довольно пухлым лицом и маленькими глазками. «Я слышал, что ты перешел на сторону мятежников, Ферин», — произнес Пеннил. «Не ожидал такого от одного из самых честных людей, признаться. Моя честь не запятнана», — спокойно сказал Ранел. «Как же так, а присяга?» «Присяга недействительна. Она была дана не настоящему королю», — последовал лаконичный ответ. «Если даже честнейший Ферин так считает, то есть повод задуматься», — заметил Йенер. И непонятно было, к кому он обращается в большей мере, к противникам или к своему спутнику. «Почему вы пошли на переговоры?» — спросил Михаил. «Принцу не пристало находиться в стороне от обсуждения. А какой у нас был выход, твое ГМ?» — начал отвечать Пеннил. Все отлично поняли его заминку. Если бы он назвал Михаила как положено, то фактически признал бы его настоящим принцем. А если он – настоящий принц, то Мельс – не настоящий король. Просто как дважды два. «Все в порядке», – одобряюще сказал Йенер своему спутнику. «Принц и для нас принц. Мы ведь почти уже в плену. Твое высочество», – продолжил Пеннил после небольшой паузы. «Вы напали внезапно, захватили или уничтожили множество солдат, и шибы не смогли причинить вам вреда. Реннир мертв». «Да, он умер очень быстро», — добавил Йенер. «А ведь считался одним из лучших мастеров защиты. Хвастался, что мог бы спуститься в жерло вулкана. Никогда бы не подумал, что можно так быстро убить великого ишиба. Хотя от обладателя такого странного оба всего можно ожидать». Вся его интонация говорила о том, что для себя Йенер хотел бы избежать участи Реннира. «Вы хотите сдаться?» — уточнил Михаил. «Мы можем дать вам слово, что никогда не обнажим оружие против вас», — быстро сказал Пеннил. Ферин покачал головой. «Если бы мы принадлежали к разным странам, то я бы советовал принцу принять это предложение», — сказал он. «Но слово, данное тем, кого вы считаете мятежниками, ничего не стоит. Его можно очень легко взять обратно, и никто за это не осудит. Даже наоборот». Пеннил слегка поморщился и поджал свои и без того тонкие губы. Ферин говорил неприятные для его дворянского слуха вещи, но они были правдивы. «А если мы сдадимся в плен, вы сохраните наши жизни?» — спросил Йенер. «Да», — снова ответил за принца Ранел. «Если ты подскажешь способ, как можно держать ишиба в плену, не опасаясь какой-нибудь каверзы или удара в спину». Это тоже было правдой. Если кто-то не верил обещанию ишиба добровольно оставаться в плену, то этого ишиба следовало убить, потому что контролировать его нельзя никак. «Остальным же, если они не ишибы, мы гарантируем жизнь», — добавил Ферин. Теперь уже поморщился Йенер. Очевидно, что он ожидал подобного ответа, и этот ответ ему совсем не нравился. «Что же вы хотите?» — спросил Пеннил. «На каких условиях примете нашу сдачу?» «Безоговорочная капитуляция», — ответил Михаил. «Все ишибы должны принести мне присягу. В противном случае...» «Смерть. Остальные как хотят. Это очень жестокий выбор», — сказал Пеннил. «Нам придется нарушить клятву королю. Но это ладно, если Мельс действительно незаконно получил корону. Нам еще придется пойти против нашего рода». Йенер слегка пожал плечами. Было видно, что он гораздо менее щепетилен в вопросах чести. «Ты тоже ишиб, Пеннил», — сказал он. «Мы должны подумать», — произнес Хрост. «Дадите нам время?» «Полчаса», — ответил принц. Вражеский тысячник кивнул. «Через полчаса мы дадим ответ». Парламентеры удалились. Солдаты Михаила отступили еще немного, чтобы быть менее уязвимыми в случае внезапной атаки. Фирин приказал увести подальше пленных. Время шло быстро. «Что вы думаете, они решат?» – спросил Михаил находившихся рядом с ним союзников. «Могут напасть внезапно», – сказал Фирин-старший. «Сдадутся», – ответил Камин. «Попытаются сбежать», – предположил Яшт. Маэт и Торг промолчали. Видно было, что друзья принца испытывали некоторые сложности с выработкой единой точки зрения. Через полчаса парламентеры вернулись. «Все ишибы готовы присягнуть тебе, твое высочество», — сказал Пеннил, поклонившись. Многие офицеры согласились присягнуть тоже. «Других же прошу рассматривать как пленных». Конечно, у Михаила не было выбора, принимать новых, возможно, ненадежных союзников, или нет. Он сам сформулировал условия капитуляции. Однако же молодой человек имел полное право не доверять вновь приобретенным солдатам полностью. Поэтому он решил обеспечить их амулетами в последнюю очередь. Да и то, только тех из них, кто докажет, что достоин доверия. Но, в любом случае, в тот день армию Михаила пополнили 24 новых ишиба, включая великого ишиба Инера, специалиста по работе с Тиводы. Глава 33. Суды. Иногда лапы разбойников и руки закона неотличимы. Один пожизненно заключенный в тюрьме короля Мейльса. Во дворце Мейльса было неспокойно. Весть о поражении и пленении армии Хростов прозвучала как гром среди ясного неба. Одновременно с этим все понимали, что никто не стал бы держать в плену ишибов. И если те живы, то служат теперь не Хростам и не королю, а мятежнику, называющему себя принцем Нерманом. Для того времени это была вполне нормальная ситуация, когда побежденный переходил на сторону победителя. Но предательство нового союзника случалось редко. Это был бы двойной позор. Измена первой клятве в сочетании с изменой второй. Такому человеку перестали бы верить все. И, конечно же, в будущем его бы никто не стал брать в плен. Для многих дворян, за исключением фиренов, сдаваться в плен было обычным, а иногда даже и привычным делом. Их захватывали в бою, затем конвоировали к месту заключения, а потом уже предоставляли относительную свободу. И пленник жил там, пока родственники не вносили за него выкуп. После этого он мог считать себя свободным, но лишь до тех пор, пока с оружием в руках не попадет в плен снова. Король же вносил за своих подданных выкуп чрезвычайно редко. Это была традиционно высочайшая милость, которая всегда требовала объяснений перед другими подданными. Поэтому монархи выкупали лишь самых достойнейших и полезнейших из своих придворных. «Что происходит?» – спрашивал Мейльс своего советника Толерарауна. «Что вообще происходит?» «Меня уверяли, что отряд Хростов соединится с людьми Кариттов, я усилю их ишибами, и они все вместе отобьют Сципру». «Где отряд Хроста? Где люди Кариттов?» «У самозванца оказалась очень хорошая армия», – объяснял Раун. «Его солдаты могут совершать длительные марш-броски даже без лошадей. Никто не мог предугадать, что он нападет на отряд, находящийся в непосредственной близости от столицы, а нужно было предугадывать». Мгновенно вспылил Мейльс. «Ты, мой советник, у меня еще есть советники, и никто из вас даже не намекнул на такую возможность. Все говорили, что стоит только заключить мир с Тамолом и Кмантом, как самозванец будет раздавлен. Мы почти заключили этот мир. И что? Что, я тебя спрашиваю?» Раун виновато потупился. Он знал, что с его величеством лучше не спорить по данному вопросу, а еще лучше, не спорить ни по какому вопросу, потому что языка логики король Ранига не понимал. «Ты вообще что-нибудь узнал о личности этого проходимца?» «Нет, твое величество, он словно появился из ниоткуда. Из ниоткуда в самый плохой момент для королевства, когда мы ведем войну», — воскликнул король. «А о его окружении ты узнал что-то? Об этом, как его, спасители принца? Его зовут Ишиб Арал, твое величество, оборали. Если он был так близок к Артеру, то почему я вообще о нем никогда раньше не слышал? Как бы он мог выкрасть принца?» Раун похолодел. Он не знал точно, что случилось 25 лет назад, но сейчас король Мейльс намекнул, что принц мог бы быть выкраден. Намекнул, даже сам не заметив, что это значит. А значит то, что нет смысла выкрадывать принца, который просто заболел. Что из этого следует? Покушение все-таки было, это может быть настоящий принц Нерман. Знать такие тайны Рауну совсем не хотелось. Это могло быть очень опасно для здоровья. Это всего лишь проходимцы, твое величество, поспешил он успокоить короля. Арал всегда жил в удаленной деревне, был почти отшельником. Советник еще хотел добавить, звезд с неба не хватал, но прикусил язык. Было бы очень трудно объяснить могущество Арала на сегодняшний день. Раун вообще не хотел заострять внимание на этом вопросе. К тому же, Имя Аррал вызывало у него массу эмоций. Он догадывался, кто мог не так давно посещать короля, прикидываясь крестьянином и явившись с прошением от злополучного Ишиба. К счастью, об этом, кроме самого Рауна, никто не знал, а то бы советник живо лишился своего поста, а то и головы. Если самозванец так ловок в сражениях, то реши вопрос с ним другим способом, продолжал король. Мне он живым не нужен, как и все его сподвижники. Я поищу надежных людей, согласился Раун. Займись этим прямо сейчас. Уже иду, твое величество. После блистательной победы над отрядом Хроста и пленения великого Ишиба положение Михаила упрочилось, а его авторитет среди дворян с Цыпра укрепился. Теперь уже многие выходцы из титулованных семей мечтали покрыть себя славой под его знаменами, а заодно максимально приблизиться к столице и дворцу. Все понимали, что новая власть означает новые должности, а в случае успеха предприятия тех, кто вовремя встал под знамена, ожидал карьерный рост. Причем, чем раньше присоединение к победителям произошло, тем стремительнее могло быть продвижение. Отныне у принца не было недостатка в солдатах, но был недостаток в амулетах и деньгах. Если вопрос с амулетами решался с течением времени, то вопрос с деньгами, наоборот, ухудшался. Ксар, который заведовал всей финансовой частью компании, выбивался из сил. Он экономил на всем, на чем только мог, но с ужасом наблюдал, как стремительно тает золото, реквизированное из башни Бинтеров. «Не ввести ли нам небольшие налоги на захваченных землях?» – периодически спрашивал Ксар. «Нет», – твердо отвечал командующий. «Эти земли принадлежат нам без году неделю. Нужно дать людям отдохнуть. Я буду собирать налоги с земель не ранее, чем через год после начала своего правления». Чернобородый вздыхал. Он отлично понимал принца. Начинать царствование с ограбления народа не очень хорошо. Но какой был выход? Солдатам нужно пропитание и обмундирование. Им нужно выплачивать жалование. А деньги закончатся полностью через месяц-другой. Попробуй сделать так, чтобы большая часть денег не покидала казну, посоветовал как-то Михаил. Выплачивай жалование, конечно. Но пусть солдаты добровольно отдают деньги обратно. Как это? Удивился Ксар. С чего бы им отдавать деньги? Есть несколько способов, ответил молодой человек, вспомнив свой беспокойный в финансовом смысле мир. Можно брать у них деньги взаймы на определенный срок под неплохой процент. Это, кстати, может и купцов привлечь, но потом же придется отдавать, воскликнул Ксар. Неизвестно, что будет потом. Может быть, у нас появятся деньги. Чернобородый скептически хмыкнул. Есть еще один способ. Открой игорный дом. Предоставь возможность играть там во все известные азартные игры, а я напишу указ, по которому запрещу подобное занятие вне игорного дома. Солдаты, да и те же купцы, понесут деньги туда, и они снова будут оседать в наших карманах. Ксар задумался, идея ему понравилась. Может быть, еще открыть государственные трактиры? Спросил он. Нет, этого делать не следует. Мы не сможем достойно конкурировать с частными. Но вот налоги с трактирщиков брать можно и нужно, как и со всех торговцев, которые сбывают свой товар в подконтрольных нам поселениях. Насколько большие налоги можно установить, не скромничая особенно. Примерно четверть от дохода, как минимум. Но как же узнаю об их доходе? У нас нет людей, чтобы за каждым следить. А ты подсчитай их доход приблизительно, сказал Михаил. Или узнай тем или иным способом, и обяжи их выплачивать ежемесячно сумму от этого приблизительного дохода. И смотри внимательно, плачут они или смеются, улыбаясь, добавил он. Почему они должны смеяться, не понял Ксар. Я слышал о царе, которого звали Александр, пояснил Михаил. Так вот, однажды он послал своих людей собрать налоги в одном завоеванном городе. Те принесли деньги. Потом послал за деньгами еще и еще раз. Те приносили снова и снова, но в последний раз сообщили, что жители плачут и утверждают, что у них уже больше ничего нет. Тогда Александр сказал, что это ничего, пусть идут опять. Его люди пошли и вновь принесли деньги. Они все еще были у жителей. Но когда царь захотел собрать налоги снова, то его посланцы вернулись с вестью, что жители не только утверждают, что у них ничего нет, но еще и смеются при этом. И вот только после этого Александр сказал, что у тех людей уже действительно ничего не осталось. «Хорошая шутка, но наши трактирщики и купцы точно не будут смеяться», — ответил Ксар. «А ты следи за ними. Если они жалуются, но продолжают работать, значит, все в порядке», — У них еще есть нормальный доход, а если вдруг кто-то из них всерьез засобирается закрыть свое дело, то тут же снижает для него налоги. Нам нужно получить деньги, но разорять никого не следует. Где бы еще найти честных и надежных людей, которые бы за всем этим следили? Вздохнул Чернобородый. А вот это уже твоя забота. Может быть, я помогу тебе с этим, но потом, когда получу корону. Раньше никак не получится. Дни у Михаила были расписаны буквально по минутам. Он инспектировал армию, принимал присяги, разбирался с просителями, выдерживал натиск местного дворянства, которое хотело устроить бал или большую охоту или чествование чего-то, неважно чего, малейший повод подходил. Его досаждали отпрыски знатных родов, полагавшие, что их происхождение является залогом высокого чина, а также купцы и ремесленники, ищущие для себя выгод. Он с трудом находил время даже на встречи с Инкит, которые затягивались допоздна. Утром он вставал не выспавшийся, и если бы не его умение управлять Ти, то давно бы уже превратился в бледное подобие самого себя. Но больше всего времени отнимали суды. Сначала он пытался вникать во все, даже мельчайшие тяжбы и происшествия, но потом понял, что у него не хватает на это ни времени, ни сил. При этом новоявленный принц не хотел пускать судебную систему на самотек, ведь именно она формировала впечатление о законности и справедливости царствования. Здесь нужен был очень тонкий подход, следовало пересмотреть множество существующих законов, подредактировать некоторые и полностью отказаться от других, а также ввести новые. Ведь, к примеру, целый свод правил Ранига регламентировал, что делать в том или ином случае с рабами, тогда как рабство уже не существовало. Михаилу требовалось уйма времени, чтобы разобраться со всем, а времени-то и не было. Поэтому поначалу он старался судить сам, руководствуясь лишь интуицией и своим видением справедливости. Но долго это продолжаться не могло. Он не справлялся с потоком жалоб. Следовало искать себе помощников. Сначала хотел подключить к этому делу Маэта или Торка, как наименее занятых. Поэтому решил сначала проверить, как те понимают справедливость. Вот что бы вы сделали с человеком, который, скажем, убил другого человека. Допустим, ради денег, спросил принц у своих приятелей. Если бы простолюдин убил простолюдина, то его следовало бы повесить, сказал Маэт. Если бы дворянин убил дворянина, то его нужно было бы заключить в крепость. А если бы дворянин убил простолюдина, то его достаточно оштрафовать. А ты, Торг, что думаешь? Ну, если кто-то убивает раба, у нас нет уже рабов, Торг, со вздохом сказал Михаил. Ну ладно, если женщина убивает мужчину из-за денег, то ее нужно казнить. А если мужчина убивает женщину, то еще нужно разобраться, почему это произошло. Если это его жена, то он имеет право ее убить. Принцу сразу все стало понятно с Торгом. Маэт, а что бы ты сделал, например, с дворянином, который изнасиловал бы дворянку, вызвал бы на дуэль? Ну а в качестве судьи, зачем его судить? Им пусть занимаются родственники изнасилованной, или жених, к примеру. Она даже могла бы нанять кого-то из малообеспеченных дворян, чтобы он вызвал обидчика на дуэль. Понятно. А что бы ты сделал с дворянином, если бы он изнасиловал простолюдинку? Ну как же, а она бы точно не хотела этого сама, точно. Тогда не знаю, может быть, он заплатил бы штраф, а может быть, ничего не заплатил бы, особенно, если бы это случилось на его землях. Михаил сделал вывод, что его представления о справедливости несколько отличаются от раникских. А что ты сделал бы с вором? Тюрьма, штраф, а если украл что-то крупное, то можно и повесить. Слышал, что в некоторых местах за воровство отрубают руку. А если вор окажется дворянином, дворяне не воруют, гордо произнес Маэт. Торг закашлялся. Разве только берут свое, смешавшись, добавил Ферин-младший. Он уже почти подзабыл, на какие деньги финансировалась вся компания. И это было нормально. У здорового человека приятные воспоминания всегда вытесняют неприятные, если они взаимосвязаны. Что делать с дворянином, я не знаю, в конечном итоге кратко выразил свою мысль Маэт. А вот интересно, что должен совершить король, чтобы подданные восприняли это как преступление? Михаил задал очень интересующий его вопрос. Уж точно не изнасилование, хохотнул Торг. Маэт отнесся к проблеме более серьезно. Может быть, нарушить какой-то закон, попытался ответить он, который как раз создан для королей. Тогда король будет выглядеть преступником, возможно. А для королей должны быть отдельные законы, конечно. Как же иначе? Это же, король», — резонно заметил Маэт. «В целом, молодому человеку ситуация была предельно ясна. Чем выше твое положение, тем меньше у тебя ответственности. Этот же принцип работал и в его мире, но не был там закреплен формально юридически. Даже наоборот, законы чаще всего гласили, что все равны. Что же произойдет здесь, если он попытается внедрить подобные правила, когда за один и тот же поступок и дворянин, и простолюдин несут равную ответственность? Во-первых, будет восстание дворян, но это ладно. Во-вторых, простолюдины его не поймут без должной подготовки, то есть сочтут, что у них очень странный король, и тогда ему ни на кого будет опереться. Значит, придется мириться с существующими представлениями, слегка их сгладив. Но эти выводы не отменяли необходимости в справедливых судебных решениях. Справедливых хоть с точки зрения Михаила, хоть с точки зрения жителей Ранига. Что нужно для этой самой справедливости? Немного. Понятные всем законы, которые реально выполняются, и неподкупные судьи. С законами в Раниге были проблемы, как и с судьями. Единого свода законов не существовало. Были лишь некоторые указы отдельных королей, нередко противоречащие друг другу, и которые дополняли два уложения возрастом не в один век. Как ни странно, наиболее проработанным оказалось налоговое земельное законодательство, которое сейчас было не очень нужно. А вот в уголовном праве царил хаос. Почитав существующие законы, принц сделал вывод, что за обычное воровство на рынке можно было либо лишиться головы, либо не понести вообще никакого наказания, в зависимости от настроения судьи. У него не было времени на изменение законодательства, но бросать на произвол судьбы этот вопрос не хотелось. Оставался лишь один выход – найти милосердных и неподкупных судей, временно, до того, как он прочно усядется на престол и создаст нормальные непротиворечивые законы, а потом уже можно будет искать лишь неподкупных судей, потому что милосердие будет прописано в законах. Поэтому Михаил оставил разговор с Тарком и Маэтом и решил немного оторвать от дела Рала, Ранела, Камина и Ксара. И Ашта быстро отыскать не удалось. Он занимался своей непосредственной деятельностью, разведкой. «Мне нужны судьи», — объявил принц. «То есть три человека на одно место судьи». Все настороженно посмотрели на него. Фраза была странной. «Я планирую немного изменить процесс судейства», — объяснил тот. «Судить каждый случай будут одновременно три человека. Один из дворян, другой из ишибов, а третий — из простолюдинов. Решение считается принятым, если за него выступили хотя бы двое из трех». «Очень интересная мысль», — сказал Камин. «А что же требуется от нас, люди?» Ферин и Камин выдвинут человек пять из дворянства, Арал из ишибов. Лучше задействовать тех, кто сохраняет нейтралитет, Аксар обеспечит нас простолюдинами. Разумеется, все должны быть достойны доверия. Где же мы тебе возьмем столько достойных людей? Рассмеялся Камин. Наша армия состоит большей частью из авантюристов. Офицеры точно из них. Среди них есть настоящие дворяне, насупился Ферин. Преданные стране и королю, будущему законному королю. Есть, я их даже могу пересчитать по пальцам, ответил Камин. Все они пришли из столицы с первым отрядом, и все они, по какой-то загадочной причине, твои друзья. Но допустим, мы отберем твоих друзей в качестве судей, а где возьмем беспристрастных ишибов и простолюдинов? У меня есть честные люди, сказал Ксар. Вот это здорово, еще сильнее рассмеялся Камин. Получается, что у нас есть достойные среди дворян и простолюдинов. А как же наши ишибы, оплот королевства? Я попытаюсь кого-то найти, произнес Арал, но не обещаю. Так всегда бывает с любым оплотом, печально сказал Камин. Достойные люди встречаются там нечасто. Постарайтесь уложиться в пару дней. Михаил был слишком озабочен, чтобы улыбаться шуткам Камина. Я уже не справляюсь с потоком жалоб. Через два дня у принца было пять судейских групп. Он попытался объяснить им, что от них требуется. Сказал, что нужно быть милосердными и использовать больше здравый смысл, чем существующие законы, и что потом он облегчит им работу. Как обычно, после коронации, глава 34, покушение, даже убийство может принести пользу. Каждое серьезное преступление повышает мой заработок. Один раникский палач. Время решающей схватки с Мельсом стремительно приближалось. В сцепре царило оживление. Бегали туда-сюда военные, циркулировали разнообразные слухи, люди на улицах обсуждали перспективы кампании, торговцы завозили продовольствие, толпы народа осаждали единственный игорный дом в городе и многочисленные трактиры. Сципра жила полнокровной жизнью, возможно, впервые за долгие годы своего существования. Принц встретил утро как обычно. Он не выспался. Незадолго до рассвета от него вышла Инкит. Молодой человек уже почти потерял надежду устроить ее жизнь. Дворянский титул, присвоенный ей, никак не повлиял на стремление девушки к браку. Она в принципе не собиралась замуж. Может быть, она рассчитывала, что Михаил женится на ней, но он твердо уверил ее, что этого не будет, даже если она забеременеет. Принц, появившийся из ниоткуда, не может взять в жены дочь сапожника. Это нанесет непоправимый удар его репутации. Но, возможно, девушку устраивала ее жизнь, и она не хотела ничего менять. «Твое высочество не желает перекусить?» – спросил Пеннир, дворецкий, на ком лежала ответственность за всех пока что немногочисленных слуг принца. «Я бы что-нибудь выпил. Есть сок?» «Да, нам только что доставили завтрак из веселого кабана». Так назывался близлежащий трактир. Пока что принц не обзавелся собственным поваром, поэтому еду приносили из других мест, чаще всего как раз из веселого кабана, потому что трактирщик состоял в приятельских отношениях с дворецким, слишком тесных, на взгляд Михаила. Он вполне обоснованно подозревал, что трактирщик из самых добрых чувств, разумеется, делится прибылью с Пеннером, своим новым другом. Впрочем, принц не собирался ничего предпринимать на этот счет, потому что продукты стоили примерно столько же, сколько и в других местах. Никто особенно не наглел, а мелкий бизнес своих приближенных его не слишком волновал. Распорядившись накрыть завтрак, принц вышел в соседнюю комнату. Там уже находились Торк и Маэт. Поздоровавшись с ними, Михаил по привычке исследовал щупом комнату и замер, как громом пораженный. Что-то случилось с Тимаэта. Она была не такой, как обычно. Причем, изменения коснулись почти всей Ти. «Что с тобой?» – спросил он, внимательно глядя на друга. «Как ты себя чувствуешь?» «А, ты тоже это заметил?» – произнес Ферин-младший, который мог видеть Ти, но не мог ею управлять. «Недавно началось, несколько минут назад. Думаю, не сходить ли к Ишибу-целителю?» Михаил задумался. Такие изменения Ти указывали на болезнь. Но какая болезнь развивается столь стремительно? Был здоровый человек с нормальной Ти, и совершенно неожиданно Ти стала изменяться во всех частях его тела. Он присмотрелся еще раз. Что-то гадкое разносилось с кровью по телу Маэта, и источник был вполне определенным – желудок. Его друг был отравлен.